Ну, в принципе, ты не сказал ничего нового. Ну, кроме хорошей новости, что генеральный страж в сознании. А что Дафни ни в чем не провинилась перед светом, нам и так известно, заметила Ирка. Ты спешишь, валькирия-одиночка. На следующий день троил, хотя и был слаб, велел перенести себя в архивы и провел там день и следующую ночь, просматривая отчеты. Не только за тот год, что он балансировал между мирами, но за гораздо больший срок. Затем он вызвал к себе 12 первых стражей света и долго совещался с ними. Все в Эдеме обеспокоены. С каждым годом нам удается вызволять все меньше эйдесов. В последнее время ситуация стала совсем тревожной и грозит выйти из-под контроля. Если раньше мы спасали сотни тысяч эйдесов в день, то теперь всего лишь десятки тысяч. Ты понимаешь, что это значит? Что их забирают стражи мрака, и они достаются Тартару? Предположила Ирка. К ее крайнему удивлению, Иссерх покачал головой. Мрак, конечно, своего не упустит. Но нам точно известно, что в последнее время и он стал получать гораздо меньше эйдесов, таинственно сказал он. Но почему? Удивилась Ирка. В этом-то вся загвоздка. Если раньше все эйдесы казались бессмертными, то теперь это не так. Многие эйдесы, и Серф тревожно оглянулся, будто собирался произнести нечто кощунственное, уже не бессмертны. Это гниль, понимаешь, гниль. Ирка недоверчиво уставилась на хранителя. Это противоречило всему, что она успела усвоить. Эйдос не может быть гнилью. К сожалению, может. Представь себе яблоко, крепкое, румяное. Ты разрезаешь его, а внутри черви и высохшие, негодные семена. Разве ты никогда не встречала такого? Честно говоря, на семена я никогда не обращала внимания. Червяки же это, в сущности, белковый продукт, призналась Ирка. Да, ты, я вижу, кровожадная особа. Однако семена — это и есть самое важное. Они всегда преподносят сюрпризы. Иногда случается яблочко зеленое, или сморщенное все, или треснутое. Но семена, как хороши! Ну, а Эдос, это тут при чем? Не спеши. Раньше как было? Едва опустится коса Мамзелькиной, светлый страж прилетает к человеку, чтобы не дать мраку завладеть его Эйдосом. Обычно там же, на месте, уже торчит дюжина потирающих лапки комиссионеров и кто-то из темных стражей. И все ждут, кому достанется Эйдос, свету или мраку. У мрака на него свои виды, у света свои. «И Златокрылый начинает сражаться с темными стражами и комиссионерами?» — спросила Ирка с волнением. «Ну, не всегда сражаться», — сказал Иссерх со вздохом. «Свет и мрак, хотя и находятся в состоянии войны, но война эта такая давняя, что давно утратила свой пыл. Чаще и без того ясно, кому достанется Эйдос. Иногда, как ты знаешь, его и при жизни могут выкрасть или выманить. Мы же говорим о тех случаях, когда этого не произошло. Эйдос кладут на ладонь. Вот так. И смотрят. Если Эйдос служил свету, он окутан светлым голубоватым сиянием. Иногда он даже приподнимается немного и зависает над ладонью, не касаясь ее. Златокрылый забирает такой Эйдос, доставит в Эдем и там отпустит, чтобы в светлом и солнечном райском саду Эйдос сам определял свою дальнейшую судьбу. Захочет, станет пыльцой на крыльях у бабочки, или глазом кентавра, или разрастется до размеров звезды в созвездии Стрельца. Все в его власти, ничего невозможного нет. Но если же Эйдос принадлежит мраку, то сияние будет плотным, фиолетовым. Сам же Эйдос будет ощутимо давить на руку. Порой так давишь, что и не удержишь. Вроде песчинка, а тяжести в ней, как в железнодорожном вагоне. И тогда Златокрылый уходит в тоске и печали, а страж мрака, ухмыляясь, всыпает Эйдос в свой дарх. «Но иногда все-таки бывают битвы?» — упрямо спросила Ирка. Услужливая, даже чересчур услужливое воображение рисовало ей, как она разгоняет стражи мрака и как огненный дрот прочерчивает ночь. И вот спасенный Эйдос уже согревает ей руку. И Сёрх, для которого ход ее мысли не был тайный, кивнул. «Иногда да, но лишь тогда, когда сущность Эйдоса еще не определилась». Иногда человек всю жизнь метался между светом и мраком, раздираемый противоречиями. И Эйдос у него такой же. То сорвется с ладони, вспыхнет так, что мрак отшатнется в ужасе, а то вдруг темнеет, тяжелеет и так давит на ладонь, что хочет, кажется, в землю уйти. И вот тут-то, конечно, начинается битва. Блеск стали, яростные звуки маглодии, вой комиссионеров. Но эти-то все больше на психику давят, не вмешиваются. По давней договоренности, битва всегда проходит один на один. «Вот видишь, а ты говоришь, Эйдос и гниль», — сказала Ирка. И Сёрф подышал на свои замерзшие руки с каймой машинного масла под ногтями. В том-то и дело. Раньше гнилой Эйдос встречался 1 на 1000, и это был шок, сенсация. А теперь едва ли не половина всех Эйдосов гнилые. Прилетает златокрылый, и что он видит? И человек будто был неплохой, и особых мерзостей не делал, и хорошие поступки иногда проскальзывали. Казалось бы, тот случай, когда нужно сражаться, отвоевывать. А отвоевывать-то нечего. На месте Эйдоса пшик, мумифицированная точка, крошечная, как горчичное зерно. И все. Страж мрака подойдет, посмотрит. Плечами пожмет и удалится. Даже за рукоять меча не возьмется. Ему-то эта мумифицированная дрянь тоже не нужна. А комиссионеры? Те и вовсе не приходят. Чутьем знаю, где есть пожива, а где ее нет. «И почему же так происходит?» спросила Ирка. И Сёрх долго не отвечал. Он вновь опустился в кресло, обнял колени и стал покачиваться. Русалочьи выпуклые глаза Антигона неотрывно следили за ним. Темные широкие зрачки качались, как маятник. Да кто его знает почему? Есть только предположение. Тройл считает, что граница между светом и мраком становится размытой. По сути дела, она фактически исчезла. Границу заменило то, что люди выбрали себе взамен добра и зла. Мелочные игрушки. Приобретательство. Погоня за ускользающими и одновременно быстро надоедающими удовольствиями. Плюс якобы важные новости, сменяющие друг друга каждый час. И по сути ничего не значащие и ничего не меняющие. Как следствие, люди перестают интересоваться добром и злом и просто живут. Вялые, размякшие, ничего не желающие, ибо ерундовые желания запорошили их мозг точно так же, как перхоть их волосы. Эйдос нужно закалять. В сомнениях, в слезах, в восторгах, в страданиях. Только тогда он станет Эйдосом и обретет бессмертие. Прогорклом же жиру благополучия он тонет и съеживается. Раньше вера хоть в какой-то мере защищала от этой инфекции. Сейчас же, когда жир заместил веру, слабые Эйдосы стали беззащитны. Но так же, наверное, было всегда. Как не во всех яблоках вызревали семена, ты сам это только что признал. Так и не у всех людей Эйдосы становились бессмертными, сказала Ирка, подумав. Да, но в последнее время, последние 1,5 года, говоря точнее, это стало приобретать катастрофические формы, сказал Иссер. Но почему? Что же произошло в эти 1,5 года? Что произошло? Как минимум 2 вещи. Первое. Мефодий Буслаев осознал, или во всяком случае начал осознавать, свою силу. И второе. Он начал встречаться с Дафной. Это второе ужалило Ирку, как дачная оса, коварно влетевшая в рот вместе с куском торта. И Сёрх усмехнулся и ладонью провел по лицу. Ирке показалось, что щетина издала неприятный звук счищаемой рыбьей чешуи.